20. Вопрос нигилизма «зачем?» ведет происхождение от нашей давней привычки, в силу которой цель казалась установленной, данной извне, как требование именно неким сверхчеловеческим авторитетом. После того, как мы разучились верить в этот авторитет, мы все еще по старой привычке ищем иного авторитета, который мог бы говорить с безусловностью и мог бы предписывать нам задачи и цели. Авторитет совести выступает теперь на первый план. Чем мораль свободнее от богословия, тем она становится повелительнее, как возмещение утраты личного авторитета. Или же авторитет разума. Или общественный инстинкт, стада. Или, наконец, история с неким имманентным духом, история, имеющая цель в себе и которой можно свободно отдаться. Мы хотели бы избегнуть необходимости воли, воли не цели, риска самим ставить себе цель, хотели бы сложить с себя ответственность, мы приняли бы фатализм. В конце концов, счастье, и с некоторой долей тартюфства, счастье большинства. Мы говорим себе, первое, определенная цель вовсе не нужна, второе, предусмотреть ее невозможно. Как раз теперь, когда нужна воля в высшей мере и ее силы, она всего слабее и малодушнее. Абсолютное недоверие к организующей способности воли для целого. 21. Совершенный нигилист. Глаз нигилиста идеализирует в сторону безобразия. Творит предательство по отношению к собственным воспоминаниям. Он пренебрегает ими. Дает им поникнуть, осыпаться. Он не ограждает их от той мертвенно-бледной окраски, которую бессилие разливает на все далекое и прошедшее. И то, чего он не делает по отношению к себе самому, не делает он и по отношению к прошлому всего человечества. Он пренебрегает им. 22. Нигилизм. Он может иметь двоякое значение. А. Нигилизм как знак повышенной мощи духа, активный нигилизм. Б. Нигилизм как падение и регресс мощи духа, пассивный нигилизм.